«Боюсь, у меня не хватит опыта, чтобы по достоинству оценить тонкости этого искусства», — заметил землянин. «Они все урожденные луняне?» «Разумеется», — ответила Селена. «Комплекс открыт для всех граждан Луны, и многие иммигранты показывают совсем неплохие результаты. Но такой виртуозности могут достичь лишь те, чьи родители освоились с лунной силой тяжести задолго до их рождения. Они не только физически заметно более приспособлены к здешним условиям, но и проходят необходимую подготовку с самого раннего детства. Большинству из соревнующихся нет еще и 18 лет. Вероятно, это опасно даже в лунных условиях. Да, переломы не такая уж редкость. Смертельных случаев, по-моему, не было ни разу, но один гимнаст сломал позвоночник и наступил полный паралич. Это было ужасно. Все произошло у меня на глазах. Но погодите, сейчас начнется вольная программа. Какая-какая? До сих пор проделывались обязательные упражнения, заданные заранее. Барабанный бой стал глуше. Гимнаст внезапно взмыл в воздух, одной рукой ухватился за поперечную перекладину, перевернулся вокруг нее, вытянувшись в струнку, и спланировал на пол. Землянин не упустил ни одного его движения. «Это поразительно», — сказал он. «Он крутился вокруг перекладины, как настоящий гиббон». «А это что такое?» — спросила Селена. «Гиббон — человекообразная обезьяна, собственно говоря, единственная из человекообразных обезьян, которая еще живет в лесах на воле. Они...» Он взглянул на лицо Селены и поспешил добавить. «Я не имел в виду ничего обидного, Селена. Гиббоны — удивительно грациозные создания». «Я видела обезьян на картинках», — хмуро ответила Селена. «Однако вряд ли вы видели гиббонов в движении. Возможно, некоторые земляшки называют лунян гиббонами, вкладывая в это слово не менее оскорбительный смысл, чем вы в тех же земляшек. Но я ничего подобного в виду не имел». Он облокотился о барьер, не спуская глаз с гимнастов. Казалось, они танцуют в воздухе. «А как на Луне относятся к эмигрантам с Земли?» — Селена вдруг спросил он. «К тем, кто решил остаться тут на всю жизнь, поскольку они могут не все, на что способны луняне. Это не имеет значения. Гранты такие же граждане, как и мы, и официально им предоставляются те же возможности». «То есть как официально? Но вы же сами сказали, что им не все по силам. И определенные различия существуют, например, в чисто медицинском плане. Как правило, их здоровье бывает несколько хуже. Если они переезжают в зрелом возрасте, то выглядят старше своих лет». Землянин смущенно отвел взгляд. «А браки между эмигрантами и лунянами разрешены?» «Конечно. Чем их гены хуже?» «Да мой собственный отец был грантом, хотя по матери я лунянка во втором поколении». «Но ваш отец, вероятно, приехал сюда совсем...» «О, Господи!» Он вцепился в барьер и судорожно перевел дух. «Я думал, он промахнулся». «Он?» — сказала Селена. «Да это же Марко Фор! Он любит выбрасывать руку в самый последний момент. Собственно говоря, это считается дешевым трюком, и настоящие чемпионы никогда к нему не прибегают. Но тем не менее, мой отец приехал на Луну, когда ему было 22 года». «Да, это, вероятно, оптимальный вариант. Молодой организм, способный легко адаптироваться, никаких прочных эмоциональных связей с Землей». Селена внимательно следила за гимнастами. «Он опять, Марко Фор. Когда он не старается привлекать к себе внимание, он по-настоящему хорош. И его сестра почти ему не уступает. Вместе они творят из движения настоящую поэзию. Смотрите, смотрите. Сейчас они сойдутся на одной перекладине и будут вертеться вокруг нее, словно одно тело, брошенное поперек нее. Он иногда бывает несколько экстравагантен, но координация у него безупречна». Все гимнасты поднялись наверх и выстроились вдоль внутренней стороны барьера, держась за него одной рукой, красные напротив синих. Руки, обращенные к провалу, были подняты. Аплодисменты стали громче, у барьера собралась теперь довольно большая толпа. «А почему бы не установить тут сиденье?» — спросил землянин.